Молодежь, я благодарю Бога моего, что в течение 10 лет я могу бывать на этих общениях в городе Челябинске. И вспоминаю тоже вот свое первое молодежное общение, на котором я был. Даже еще раньше, друзья, вспоминаю, когда я думал, что поеду на общение молодежное. И так уже настраивался, но мне еще не было 15 лет. Вот. А у нас строго, знаете, вот, исполнится – поедешь, не исполнилось – не поедешь. Вот. А годом раньше одну девочку взяли, она старше меня на год. Но я думал, что меня тоже возьмут. И так рассчитывал. А мне сказали, ты не поедешь. И я, по-моему, я даже плакал. Вот. Так сильно хотел на общение. Я вижу, друзья, что состав такой уже обновленный по сравнению с прошлыми годами. Много подростков. Даже очень много тех, которых я... Ну, почти не знаю. Друзья, слава Богу, милость от Бога мы имеем, что такие общения Господь нас собирает. Я вначале прочитаю два стиха, а потом скажу тему моих рассуждений. Буду читать Евангелие от Матфея, 25 глава. Прочитаю два стиха из знакомой нам очень притчи «Молодежь». «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Призвал рабов своих. 21 стих. «Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Молодежь, моя тема – это радость и воздаяние служащим Христу. Радость и воздаяние в небе. Знаете, друзья, думать о воздаянии, думать о какой-то награде, ну, кажется, на первый взгляд, что ну, это что-то плохо. Друзья, даже я вспоминаю учеников Иисуса Христа, они однажды подошли к Иисусу Христу и сказали – «Господи, а что же нам будет? А что же нам будет? Вот мы оставили все и последовали за Тобою». Друзья, моя тема может будет звучать для тех, кто уже примирился с Господом, кто же является членом церкви. Но вначале я хотел сказать и для тех, кто еще не является таковым, и для тех, кто уже стоит на этом пути, и, друзья, и для тех, кто сегодня получил эту радость прощения грехов своих. Господь освободил от греха и для тех, друзья, радость и воздаяние в небе. Знаете, я обращу внимание на несколько моментов из этой притчи, чтобы нам было так понятно, доступно. На первый момент, который я прочитал и обращу на него внимание. Это, друзья, тут такое слово я прочитал. «Призвал рабов своих». Призвал. Друзья, это для всех, всем касается. Может быть, я скажу не в том смысле, в котором здесь написано, да, «призвал», а больше в другом. Позвал, друзья. Вот мы сегодня имеем эту милость от Бога, все, подростки, что Бог нас самых разных сюда позвал на это общение. Друзья, мы не заслужили этой милости от Бога, а Бог нас позвал. Самых разных. Друзья, мы позавчера вот так вот легли с братьями отдыхать на втором или на третьем, или на четвертом там этаже, не помню, там. Вот в Екатеринбурге. Там. Вот легли отдыхать так, и уже почти уснули. И вдруг заходит группа наших братцев, меньших, вот, которые вот, вначале включили свет и в течение 10 минут долго галдели. Вот, мы, конечно же, все проснулись, вот, но мы не подавали виду. И, вот, и потом свет они выключили, но еще часа два, наверное, галдели, хохотали, какие-то звуки издавали, кто-то хрюкал там. Кто-то что-то непонятное, друзья. И я смотрю на братьев. Ну, вроде братья спят. Ну, думаю, я один, наверное, не сплю. Ну, ладно, буду терпеть. А потом, оказывается, утром братья спрашивают, оказывается, никто не спал, а все друг на друга смотрели и думали, что братья спят, а мы не спали, друзья, и вот так 2 часа. Друзья, вот таких нас Бог призвал сюда на это общение, да, не просто, друзья, неверующих, а даже некультурных и невоспитанных. Вот, друзья, Бог нас собрал здесь, и Он хочет нас научить чему-то. Друзья, Бог позвал. Я недавно работал, и так была беседа с одной девушкой неверующей, хорошая беседа, и вот ей говорю о христианском пути, объясняю, что вот у нас жизнь такая и такая, вот преимущества ей рассказываю, говорю, что Бог меняет жизнь людей. Она, знаете, друзья, ну, человек образованный, вот последний курс института, очень грамотная, так вот все вопросы, она мне задает такие вопросы, Бог дает мудрость, и я отвечаю. Она говорит, знаешь что, вот я сама вижу, что что-то не так в этом мире творится, что-то все не то. И говорит, я тоже хочу какой-то чистоты, какой-то другой жизни хочу, понимаю, что это все греховно, вот что-то куда-то мы все катимся. Вот. И вот ты мне сейчас говоришь о Боге. Но я, друзья, приглашал, я говорю, приходи на собрание, послушаешь о Боге, увидишь верующих. Она говорит, не могу, не могу. Говорит, ты представляешь, мне нужно ломать все какие-то мои убеждения. Вот это мне нужно оставить вот мою жизнь, в которой я живу, вот на что-то согласиться. Она мне сама говорит, тем более сейчас столько много непонятных сект каких-то различных, куда идти, что искать. Друзья, я так подумал, еще раз ее вот, попытался пригласить. Она говорит, ты не представляешь, мне через что нужно перешагнуть, чтобы куда-то пойти, на кого-то посмотреть, как ты предлагаешь. Я говорю, давай я тебе Библию подарю. Читай Библию. Может, тебе, пусть тебе Бог сам откроет. Она говорит, а ты мне какую-нибудь Библию принесешь? Не ту. Я говорю... Я, друзья, не знаю, что искать. Я говорю, ну, сходи в церковь православную, попроси у священника Библию. Ну, такая же Библия, ну, читай. Ну, вроде бы нечего было ей сказать. Друзья, я потом размышлял и думаю, действительно, как сложно, друзья. Я никогда не задумывался, что я вырос в христианской семье и в церкви с детства. И вот так вот читаю Библию и как-то влился в церковь. Конечно, были годы в моей жизни, о которых мне стыдно вспоминать, но я в церкви, и мне было легче, намного легче вступить на этот путь, потому что Бог меня позвал. Бог меня позвал. А кого-то Бог не позвал. А кто-то совсем не слышал о Боге. На благовестии тоже мы были недавно, и вот один человек нам рассказывал о жизни своей. Так вот мы до 2 часов ночи слушали его очень внимательно. И он такие слова сказал. «Молодежь, какие вы счастливые, что с детства услышали о Боге, что в ранней юности вы можете быть в церкви, что Бог вас позвал». А я, говорит, ничего не слышал о Боге. И мне пришлось 10 лет отсидеть в тюрьме, прежде чем я услышал о Боге. И потом только я вступил на его путь и пошел за ним. Но сколько времени потеряно и сколько времени уже прошло. Друзья, пусть сегодня Бог посетит наши сердца, чтобы мы могли оценить это. Что, друзья, какая великая милость от Бога к нам, что сегодня нас позвал на это общение. Самых разных, друзья. И сегодня мы можем быть здесь. Друзья, второй момент. Когда Бог уже... обращается к этим рабам, которым он поручил свои таланты. Одному 5, другому 2, и третьему 1 талант. И вот, друзья, он говорит такие слова. «Хорошо, добрый и верный». Друзья, вот на эти моменты я обращу внимание. «Добрый» вначале. Ну, кажется, на первый взгляд, Господь, Господин, надо какие-то другие слова сказать этим рабам. Почему ты говоришь «добрый» и «верный»? Может быть, ну, какие-то другие слова нужно подобрать. Может быть, «исполнительный», «хорошо исполнительный раб» или еще какие-то друзья, другие слова. Нет, Господин говорит «добрый». Знаете, друзья, я начал думать, почему Господин сказал рабу «добрый». Ну, как узнать, вот сидит человек перед нами, да, вот вы все сидите. Как узнать, вот он добрый или недобрый? А, молодежь, как узнать, добрый он или недобрый? Ну, наверное, по каким признакам мы можем его узнать? Наверное, по всему, что связано с этим словом. Согласны? По всему. Ну, наверное, добрый, добродетель в нем, да? На что я обращу ваше внимание. Друзья, и не только добродетель, но и сам человек по натуре добрый, да, какой-то мягкий, снисходительный. Ну и все добрые качества, которые в нем проявляются, друзья, по каким-то действиям мы можем определить, что он добрый. И вот Господин говорит, добрый, такую оценку дал этому рабу. Знаете, друзья, я был немало удивлен, когда начал рассуждать на эту тему. Оказывается, друзья, Бог, такое одно из главных повелений, которые Бог оставил для верующих, для нас, христиан. Знаете, друзья, какие? Какое повеление? Апостол Павел Ефесянам пишет, 2 глава, 10 стих, что мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья, оказывается, мы созданы на добрые дела. Не просто, друзья, мы должны, ну, время от времени добрые дела какие-то совершать. Так, почесал, ага, так, неделю я уже ничего, так, надо что-то сделать. Пошел и сделал. Нет, друзья, Бог говорит, созданы на добрые дела. Друзья, он раб не просто добренький какой-то, он создан на эти добрые дела. Одно из основных повелений таких Бога к нам. Матфея, сам Иисус Христос говорил в 5 главе 16 стихом, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели, что ваши добрые дела». Друзья, и много таких мест я нашел. Может быть, даже все не прочитаю. 1 Петра 2 глава 12 стих, «Увидев ваши добрые дела, прославили Бога». Тимофею 2, 14, «Народ особенный, ревностный добрым делам». И даже, друзья, даже более того, Тимофею, Титу 3.1, быть готовым на всякое доброе дело. Друзья, и более того, апостол Павел Тимофею пишет такое слово, «Да будет совершен Божий человек». Друзья, кажется, ну, что в нашем понимании Божий человек? Ну, мы, наверное, представляем, что это какой-то святой, да? Вот от него какие-то, ну, невидимые лучи исходят святости, да? Вот он какой-то Божий человек такой. И Бог говорит, выше такую планку ставить, да будет совершен Божий человек. И мы своим умом способны рассуждать, ну, что же еще нужно для совершенства Божьему человеку, молодежь? Что же еще ему нужно? Ну, наверное, какие-нибудь такие качества, о которых часто мы долго рассуждаем на наших братских, там, ну, к примеру, там, благочестие, там, может, благочинность, может, каких-то таких качества. Друзья, оказывается, как все просто. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Друзья, оказывается, как все просто. Для совершенства Божьего человека нужно, чтобы он был просто приготовлен ко всякому доброму делу. В любое время я готов, я готов, и я готов. Друзья, кто-то скажет, ну вот я какой-то никчемный. Вот у меня никаких талантов. Кому-то Бог дал 5 талантов, а мне... Но кто-то скажет ни одного. Друзья, вы можете обмануться, и очень серьезно. Друзья, один брат, ну, переживал, что петь не умею, играть не умею, благовествовать как будто бы тоже не умею. Вот встречусь с человеком, не знаю, что ему сказать, вот о погоде поговорим, о работе поговорим, ну и до свидания вроде. Ну, не получается. А он работал, ну, на работе хорошей, неплохую зарплату получал. Друзья, и как-то с братьями порассуждал, и братья ему говорят, ну вот у тебя есть один талант, который Бог тебе дал. И этот самый главный талант, знаете какой? Это совершать добрые дела. Вот у тебя есть средства, добрые дела твори. Все. Это совершенство Божьего человека. Друзья, и он начал трудиться для Бога, добрые дела делать. Но я знаю в частности, что он возьмет какую-то определенную сумму денег. А знаете, есть братья, которые заняты служением, каким-то благовестием, другим трудом в церкви. Бывает, что у них и денег нету, и даже элементарно нет денег на сотовый телефон положить. И вот, друзья, он возьмет сумму и братьям раз на телефонный счет. Братья раз, о, какой-то бонус в виде 100 рублей. Друзья, это не бонус, это просто брат возревновал о добрых делах. И он совершает эти добрые дела. Друзья, пусть сегодня никто не подумает, что Бог мне не дал никакого таланта. Сегодня, друзья, Бог приготавливает нас к тому. Сегодня, друзья, тема нашего второго дня – это о втором пришествии. И Господь, друзья, нас хочет приготовить к тому, чтобы однажды Он мог нам сказать: «Войди в радость». «Войди в радость Господина Твоего», как Он сказал этому рабу, который потрудился для Бога и использовал все свои таланты. Такие добрые примеры для нас – это Тавифа, которая была написана «Исполнена добрых дел», и про Корнилия, за которого сказано «Муж добродетельный». Пусть, друзья, они тоже послужат для нас сегодня примером. Второе, на что Господин обращает внимание раба, он говорит «верный». Друзья, на эту тему тоже можно много рассуждать. Я только лишь скажу одну мысль, о чем сам Господин здесь и говорит. Он говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен». Вот на это я хочу обратить внимание. В малом ты был верен. Друзья, кто-то из нас думает, что если бы Бог мне дал, хорошо петь для Него, голос бы мне дал, я бы тогда на все благовестия бы поехал. Друзья, тебе Бог дал такую возможность помыть полы в доме молитвы. Ты будь верен в этом малом. Будь в этом малом верен. Друзья, как верно здесь проявить? Друзья, знаете, кто-то, моет полы и может раз аккуратненько в какой-нибудь невидимый угол пыль, раз туда и задвинул, да? И все. Как говорят, пыль по углам растер. А кто-то, может быть, друзья, ответственно подойти, верным в малом оказаться, друзья. До каждой мелочи все продумать, все сделать, да? Друзья, даже самое какое-то мелкое дело, верный в малом. Сколько, друзья, тоже в Писании мы находим. Господь свои повеления оставляет в Библии. Написано 3 Иоанна, 1 глава, это Гаю, послание. «Пришли братья», написано, что «засвидетельствовали о твоей верности». «Нас почитают обманщиками, но мы верны», пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Откровение 2, во 2 главе 13 стихом в обращении к семи церквам, одной из церквей, такое откровение, да, «умер верный свидетель Антипа». Друзья, не знаю, в чем он был верен, но он оказался верен Господу. Может быть, друзья, в чем-то малом он проявил верность, и уже за это он умер, как его жизнь закончилась, но он был умерщвлен, потому что был верен. Сам Господь о нем так отозвался, друзья. Какие хорошие слова. Апостол Павел говорит Тимофею, что «Господь признал меня верным, определив на служение». Пусть, друзья, Господь нас благословит в этом, чтобы однажды Господь мог сказать в небе, когда мы туда придем: «Войди в радость Господина, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Друзья, и последний пункт такой, это о чем и тема, собственно, наша, это «Войди в радость Господина твоего». Войди в радость. Итог всего, итог нашей земной жизни – «Войди в радость». Знаете, я так попытался подумать, порассуждать. Думаю, что же за награду нам Бог приготовил в небе? Что это за награда? Знаете, в Библии не написано, что это за награда будет. Очень скудно написано. Но, друзья, написано точно, что награда будет великая и большая награда, друзья, о которой мы даже не задумывались никогда в этой жизни. Это точно. Какую награду нам приготовил Бог, друзья? Сам Господь говорит на горной проповеди, это Матфея 5 глава 12 стих, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». 1 Коринфянам 2, 9 мы читаем, что «не видел того глаз и не слышало ухо». Друзья, кто-то говорит, что ну, у нас там будет ну, что-то, золото какое-то будет, там дом золотой у меня там будет. Друзья, если там все будет из золота, там, друзья, золото не будет иметь цены. Ну что же за награду нам так Бог приготовил? 2 Иоанна 1 глава 8 стих написано, что полная награда от Господа. Получите полную награду. Луки 6 глава 35 стих. Любите врагов, и будет награда великая. Будете немножко, друзья, открывает Господь. Что за награда? Будет награда великая, и дальше запятая. Будете сынами Всевышнего. Сынами Всевышнего. Друзья, я так рассуждал, и почему-то у меня есть дерзновение так сказать, что, друзья, одно из самых великих наград, которую нам Бог приготовил, это когда Он нам скажет такие слова: «Войди в радость». Братья и сестры, молодежь, что значит «войди в радость»? Обычно, когда, ну, друзья, жених и невеста нас приглашают на брак, там иногда пишут такие слова: «Приглашаем вас разделить нашу радость». «Приглашаем вас разделить нашу радость». Друзья, я представляю примерно так же. Господин говорит, что «хорошо, добрый и верный раб, войди в мою радость». То есть я тебя приглашаю, ты раздели со мной эту радость, войди в мою радость. Друзья, что за радость у нашего Господа, у нашего Иисуса Христа? Друзья, я думаю, это радость как победителя, которую он имеет, потому что, друзья, однажды, когда он был на этой земле, он победил смерть, он победил ад, он восстал из этого гроба, друзья, и он теперь имеет эту радость победителя. И сегодня, друзья, Господь приглашает тех, кто потрудился для Бога, кто был ему верным, он его приглашает: «Войди в мою радость и раздели со мной эту радость». Друзья, Бог нас удостаивает такой участи, чтобы мы тоже вошли в эту радость, друзья. И более того, друзья, Бог нас на такую высоту ставит рядышком с собой. Друзья, мы испытывать будем такую же радость, как испытывает наш Господь, который имеет эту радость победителя. Однажды к Иисусу Христу пришли двое учеников и говорят: «Господи, вот позволь, чтобы один из нас сел у Тебя по правую сторону, другой по левую». Друзья, что Господь им ответил? Господь им ответил: «Не от меня зависит, да, но кому уготовано отцом моим?» Знаете, друзья, я так рассуждал и думал, может быть, друзья, вот эти ученики попросились рядом с Господом быть. Они же много труда для Бога сделали, много потрудились. Они призывали грешников к покаянию, они все оставили, они пошли за Христом. И кажется, ну им-то должна уже быть награда великая. Ну кажется, им уже можно разрешить сесть одному по правую, другому по левую сторону. Но Господь говорит: «Нет, не от меня, а кому отцом уготовано». Друзья, я думаю, может быть, вот эти люди, которых Бог приготовил для того, чтобы посадить одного справа, другого слева. Может быть, друзья, они сегодня среди нас есть, эти люди. Вы никогда не задумывались. Может быть, Бог скажет кому-то из нас: «Друзья, брат Михаил, ты достоин того, чтобы вот тебе такая награда, я тебя рядышком с собой. Сестра Надя, вот ты слева садись, потому что ты много для Бога сделала, ты потрудилась для Него, ты была верная, ты была исполнена добрых дел». Друзья, я не знаю, может быть, не так, и может быть, я ошибаюсь, но, друзья, то, что Бог для нас приготовил, мы никогда даже и не будем мечтать об этом, но то, что это будет награда великая, и то, что это будет благословение, это будет точно. Знаете, друзья, для тех, может быть, кто думает, что, ну, я член церкви, и успокаивают себя этим. Но я хожу в собрание. Для таких, друзья, один человек так сказал. Знаете, участь ленивого раба, кажется, он свой талант не пропил, друзья. Нет, не пропил. Он не потратил его на блудниц. Нет, он его сохранил. И кажется, он был в церкви. Но почему-то он услышал от господина слова: «Участь твоя в озере огненном». Почему, друзья? Знаете, один человек так сказал. Я прочитаю его слова. «Многие очень уверенно идут на суд, чересчур полагаясь на законность того оправдания, которое будет отвергнуто как пустое и незначительное». Друзья, что это за оправдание? Это оправдание: «Вот тебе твое, я сохранил». Ленивые исповедатели, боящиеся слишком много сделать для Бога, тем не менее надеются на то, что все у них обстоит так же хорошо, как и у тех, кто проявляет особое усердие в духовном труде. Этот раб думал, что, сказав «вот тебе твое», он представил достаточно хороший ответ. Друзья, я уже буду заканчивать. И хотел, друзья, оставить пожелание для тех, кто уже много сделал для Господа и потрудился для Господа. Я знаю много таких братьев и сестер, которые, друзья, не жалеют себя, которые участвуют в благовестии, которые часто испытывают достаточно трудные условия и при этом не ропщут, которые, друзья, много добрых дел сделали в своей жизни, много потрудились для Господа. И, может быть, даже, друзья, они ни разу не подумали о том, что: «Господи, а какая мне там награда будет?» Они просто делают добрые дела, они просто трудятся для Господа. Друзья, пусть им будет в радость, что однажды Господин скажет: «Хорошо, добрый, верный раб, пожалуйста, войди в мою радость». При втором пришествии Иисуса Христа Он обрадует таковых, друзья. И для тех, кто сегодня беспечно сидит, может быть, как уже мы слышали свидетельство, да, брат делился своими переживаниями, что пожить для себя, пожить красиво и для Бога ничего не сделать. Друзья, есть опасность, что однажды Бог скажет таким рабам: «Ты ничего не сделал для меня. Отойди от меня, раб лукавый и ленивый». Друзья, пусть нас Бог благословит, чтобы однажды в небе мы все могли испытать, друзья, эту награду великую, эту славу от Бога, которую Бог нам, каждому из нас хочет подарить, друзья, хочет дать. Войди в радость, Он хочет сказать каждому из нас, друзья, кто юность свою отдал для Бога и кто, друзья, все свои годы жизни потратил на служение Ему. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Участие Уральских послушаем. Стихотворение «Я не жалею» и пение «Аллилуйя». Пожалуйста, Уральские. Приготовьтесь с надыма, как прекрасны вверху небеса.